Глава 15. Легенда о Юдоре. Эйдре в дороге с вниманием прислушивалась к ветрам. Наконец, удалось заметить вдалеке голос птицы. И, попросив спутников подождать, она остановилась, нараспев прочла заклинание. Умолкла, принялась разбирать звуки вновь, а после довольно улыбнулась. Спустя десяток минут на руку колдуньи сел большой ворон. Глянул, словно бы с интересом, щелкнул могучим клювом. Дева заговорила быстро, а языка того не удалось понять ни Ферру, ни Ульду. Посланник гулко каркнул, взмыл в воздух, устремился на юг, в сторону хижины ведьмы. «Хэгги поймет, да отправит птиц посмотреть на остальные курганы», — заверила Эйдре. «А коль там беда, даст мне знать». «Отчего было нам не послать туда ворона?» — поинтересовался Мерк. «Не вышло бы быстрее». «Я не знаю, где те могильники, и не сумею объяснить, что нужно на них слушать», — напомнила колдунья спокойно, а после с хитрой лаской добавила. «К тому же птицы согласятся лишь передать послание Сейда, а не прислуживать постоянно. У нас нет над ними власти, как у ведьм. Мы зовемся хранителями природы, а не ее повелителями, ежели помнишь». Леса близ великого раздела оказались заселены не слишком густо. Деревеньку на пути друзья встретили лишь на второй день, поздним вечером. Да и та оказалась столь крошечной, что не имела и большого общинного дома. На ночлег их принял староста. Человек, сам ведущий жизнь небогатую, скромную. Суетился вокруг, пытался уступить свою комнату, но путники отмахнулись и уверили, что сгодятся любые четыре стены под крышей. Хозяин смутился, опасаясь разом и прогневить гостей излишней настойчивостью и предложить не слишком удобное место. Тогда Фер вкрадчиво убедил его, что они лишь ищут отдыха после тяжелой поры сайма и рады окажутся не роскошному приему и вниманию, а тишине, отсутствию иных людей да бочонку крепкой выпивки. Староста за возможность угодить хоть так ухватился крепко, выделил неприметную комнатушку, где не нашлось и кровати, лишь устеленный соломой пол, притащил кружки до самодельного спирта с искренней нежностью нареченного огневочкой. Обещался не говорить сельчанам, что в деревню явился жрец. Ферру он почудился довольным тем, что выступать гости не пожелали. Видно, заплатить за песни в поселении зимней порой не сумели бы не только деньгами, но и припасами. Друзья забились в комнату, надежно заперли дверь, нашептали защитные чары, велели Игви сторожить, а сами приступили к скромному ужину, наскоро сооруженному из сыра, солений да ломтей вяленого мяса. В ту ночь Фер и Ульт уговорили немало выпивки, пользуясь случаем, да уповая на то, что врагу не придет в голову искать путников за тысячи яр от вершины духов сразу же после нападения в Арлу. «Я оставил там сумку», — нетвердым голосом уверял Мерк, рассерженную их пьянкой Эйдре. «Не могли же мы уйти без вещей? Они посчитают, что дракон сожрал нас целиком, точно тебе говорю». «А голову ты не оставил на меже, Йорги, сын Радга?» — недовольно прошипела колдунья, тревожно покосившись на дверь. «Нам дали время не для того, чтобы вы потратили его на развлечение». «Тш-ш-ш!» — Фер окинул деву мутным взором. «Не надо про них говорить вслух». «Это имело бы смысл, коль жрецы говорили бы об обоих все прошлые столетия», — фыркнула Эйдре. «Тащите свои туши спать! Хватит с вас!» Бочонок к тому моменту уже опустел. А за новым глубоко за полночь идти оказалось совестно, особенно при небогатом хозяйстве старосты. Потому спорить с колдуньей не стали, и комната через минуту наполнилась удалым храпом. Фер и Ульт широко раскинулись на полу, где прежде сидели, не попытавшись и отодвинуться от места бывшей трапезы. Эйдре с тяжелым вздохом убрала посуду к двери, а после сама улеглась между друзьями и недовольно пробормотала под нос. «Начинаю понимать Баларга. Предсказанные защитники, полубог, да вестник пророчества. Конечно, оно туманно с такими-то героями». Фер, причмокнув во сне, подгреб деву поближе к себе с нежданной силой. Ульт же ткнулся бледной щекой в ее плечо, словно малой мальчонка. По-детски светло улыбнулся сквозь забытье. «Два болвана», — заключила колдунья. Но в голосе скользнула нежность к обоим. Еще оставить их одних умудрились просить. Следующим утром ее разбудил негромкий разговор. Дева поднялась, с удивлением оглядела Ферра и Ульда, которые, как ни в чем не бывало, сидели у стены, беседовали полушепотом, чтобы не потревожить ее сна. Эйдре ожидала, что придут в себя оба хорошо, ежели ближе к вечеру, а они словно и не заметили, что недавно влили в себя бочонок огневочки. «А чего ты хотела?» — мило улыбнулся Мерк, оценив изумление на лице колдуньи. «Я сын бога, он целитель». «Правильно, Радга тебе ничего не рассказывал», — буркнула она, поспешила умыться, а после присоединилась к разговору друзей. «Сомневаюсь, что Этал отдаст рог кому-то, кроме Юдаря», — как раз говорил Фер. «А где его взять, мы знать не знаем». «Можем сначала пойти к Ирите», — предложил Ульд. «Ее меч предречен мне, как упоминал дядя. А Юдарь найдется, коль было предначертано. Он же сказал». «В Коддак все равно надо заглянуть. Пещеры таят не только легенду о том, кто созовет воинство Ирда вновь. Они сказали, там было святилище Лива. Про кинжал тоже выведали оттуда. Мало ли что мы еще сумеем отыскать в древних рисунках». Эйдра сидела между ними, слушала, досмотрела на черный посох в углу. Напоминание о том, что межа оказалась не сном, а свершилась для них в самом деле. «О Юдере ты рассказывал мало», — произнесла она наконец. «Кто он, откуда? Даже знаки рождения не упоминал». «А нет их, знаков», — вздохнул Фер. «Сказано, что с вершин спустится могучий колдун, коему дарует Этал рог, потому как докажет герой свою верность в тяжких невзгодах, и в назначенный час протрубит он, да созовет тех, кто остался верен богам Ирда, на битву с Мергом. Даже в глубинах Нижнего мира услышат его зов, и явятся с межи ловчие, а впереди, на черном жеребце, узрят впервые за столетие Двуликого. Йорги поднимет золотой меч, начнется бой. Будет греметь сражение, прольется много крови, да яда на землю. Сломит оружие безымянный, коему не минет в то время второго года. Но завершит битву Тагни-Вестник, бросив копье Двуликого. Тогда воцарятся мирные времена на три весны, а герои войдут во дворцы богов, станут учиться у них колдовству, чтобы после собраться вновь, ибо прошлая неудача не сломит Мерга. И рог Юдаря еще прозвучит над землями Ирт, созывая смельчаков. «Погоди», — нахмурилась Эйдре. «Баларк предсказал, что в битве станет участвовать годовалое дитя?» «Это могли добавить и позже», — отмахнулся Ульд. «Дядя не показался мне тем, кто стерпит присутствие ребенка в битве. Может, жрецы пытались передать значимость сражения, которое затронет каждого в Ирде? Безымянный вообще герой сомнительный. С года сражаться изволит, коней запрягает в три весны. Не уверен, что он был предречен, а не появился после волей смертных сказителей. Что думаешь, Фер?» «Похоже», — кивнул тот. «О нем чудным образом известно больше, чем об иных защитниках. Словно и правда добавили для красного словца до внимания слушателей. Юдарь поразит Этала верностью, заполучит его рог, спустится с гор и будет колдуном. Тагни станет говорить о войне, и оттого его волей соберутся воины Ирда под началом Йорги. А тот...» — жрец покосился на Ульда с веселой усмешкой. «Окажется чадом бога и смертной девы, коему дарует Ирита свой золотой меч, сиявший на поле битвы до раздела, да спящий в ножнах до темных времен». Сын Радга поднял глаза к потолку, обреченно вздохнул, после развел руками. «Вот. А о безымянном сказано куда больше, и одно нелепее другого. Лишь имени не названо. Хотя у иных защитников оно имеется. И Баларк знает каждое. Об этом же чуде и думать не стоит. Дядя бы такого точно не предрек. Он хоть и нетерпелив, но совсем не безумец. Вот что делать теперь с Юдарем, вопрос иной. Бродить вокруг гор до холмов и ждать, пока он не свалится нам на головы? К Ирите отправиться надежнее, чем неведомо сколько разыскивать человека, о котором мы знать ничего не знаем. В Сейде время течет иначе», — тихо напомнила Эйдре. «Не сказано же, что явится к нам герой уже с рогом за поясом. Идти за ним может случиться вместе. Коль Баларк и Радга опасаются беды на Бьёл, времени у нас полгода. А сколько пройдет в Ирде, пока мы станем бродить по верхнему миру? Не предсказать даже богам. Может и часа не минуть, а могут дни пролететь за мгновение. Наваждение играет людским рассудком, и во что это выльется, не угадать вовек. Чем раньше мы туда сунемся, тем больше возможность поспеть до лета, а во дворец Ириты мы сумеем добраться и позже. Тогда и верно, сперва лучше в кодок, предложил жрец. Ни на пещеру, ни на уговоры учителя много времени не уйдет. В чем старуха была права, так в том, что Вальги не пожелает беречь тайну перед лицом опасности для Ирда. Мы объясним все и войдем туда вместе. Надо же Йорге глянуть на святилище деда. Ульт не сдержался и, извернувшись, дабы не зацепить Эйдре, от души толкнул друга кулаком в плечо, отчего Фер со смехом завалился на бок. Местность близ деревеньки Мерк признал сразу. Не зря на службе Хараду облазил все уголочки Фелбера. Балларк исполнил пожелания друзей в точности. Выкинул у великого раздела ровно против Кодага. Только не учел людских дорог. От широких трактов они оказались далече. Но тем не печалились, потому как появляться в людных местах нынче было не с руки. В мелких поселениях, рассыпанных редким бисером вдоль побережья Олки, Эйдре старательно отводила взгляды от себя до Клёрса, или вовсе бельчонком пряталась в капюшоне Ферра. А народ видел лишь двух мужчин-путников, не просил выступлений, да и вообще внимания обращал мало. Но странники понимали, что стоит спешить, а своими ногами, минуя удобные дороги, можно брести к Кодагу хоть до Бьёла. Да и денег из-за потерянной сумки Ульда и невозможности подзаработать песнями оставалось все меньше и меньше. Колдун уверенно шел вперед, без сомнений вел друзей к Олкуду. И они тревожились, ведь сохранить в тайне свое спасение от Варлу в большом городе, где Йорги известен любой собаке, а в переулках бродил недавно Грухи, не выйдет. «Соваться на порог замка мы не станем», — заверил Мерк с хитрой улыбкой. «Но помощи попросить сумеем. Есть у меня идея». Неприметной рыбацкой тропкой, вдоль скал, Ульт с друзьями прошли по берегу залива, остановились у одного из множества темных гротов, коих миновали за время пути вдоволь, и колдун объяснил удивленным друзьям. «Здесь тайный ход в замок Харада. Пробираться туда опасно. Кто знает, нет ли среди его слуг соглядатаев врага. Но те, в ком я уверен, тоже имеются. Огов, Мельха, Тан. Свяжемся с советником, он все устроит». «Ты хочешь, чтобы я пролезла туда зверем?» Эйдра внимательно оглядела грот. «Выйдет, только расскажи дорогу». «Стоит ли использовать там силы Сейда?» с сомнением произнес Фер. «В замке, кроме Мельхи, никого из вашего народа нет, но за ним могут приглядывать, а значит, почувствовать, что колдовства Верхнего мира стало больше. Сама тетка там его и не использует вовсе, а тут вдруг с чего начнет? Понадеяться на удачу, да то, что решат, будто пропустили приход Тили с его спутницей? Возможно, но опасно. Да и ей к чему чары под крышей дома? Сейчас наша сила в скрытности от любых посторонних глаз. И так лучше постараться оставить до появления Юдаря, Рога и Меча». Ульт задумчиво кивнул, а после с задором сказал. «Есть и иной способ поговорить с Огофом. Позвать его сюда. И поможет нам один неупокоенный в срок виночерпий». «Дунки?» Жрец нахмурился. «Он же часть Мерга, хоть и бродит по погребам в Ирде. Мужик-то приятный, не спорю, но мало ли что. Думаешь, не будь я уверен в нем, оставил бы подле припасов Харада?» — рассмеялся Ульт. «Дворы Мерга властны над Винником не более, чем надо мной. Дождемся ночи, и я побеседую с ним. Нашими силами в Олкуде никого не удивить. Тут они повсюду. Местечко-то неспокойное». Под ясным звездным небом второго месяца зимы колдун подготовился к ритуалу для призвания Драугра. Защитный круг сотворить оказалось не из чего. Сумка осталась на вершине духов или вовсе уже сгинула оттуда вниз, в какую расщелину под взмахом хвоста могучего дракона. Потому приходилось надеяться на удачу, да на то, что Йоргий не ошибся в своем доверии к виночерпию. Колдун встревоженным не выглядел, но ни Фер, ни Эйдре не могли похвалиться знаниями Мерга и его созданий, а потому руки от оружия старались не убирать. Зазвучало нараспев заклинание, и слова его отзывались в сердцах несведущих неясным страхом. Стоило последнему звуку сорваться с губ колдуна, как на каменном пляже возник перед ними из пустоты Дунки. Драугр выглядел растерянным да опечаленным. Сжимал в руке небольшой медный ковшик с оставшимся еще на дне густым темным вином. Огляделся, признал друзей, посмотрел с обидой, прижал с силой черпачок к груди, прикрыл ладонью, словно родное дитя. «Доброго вечера, Дунки!» — весело приветствовал его Ульт. «Не серчай, я на минутку позвал. Дело к тебе есть. Потом сразу же отпущу обратно к бочке». Винник выслушал просьбу, успокоился, с шумом втянул последние капли вина из ковшика, покивал, да обещался немедленно поговорить с Огофом. Заверил, что о том не прознать и Тану, коль надобно сберечь тайну. А после исчез, как не было. Лишь наказал дальше предупреждать, ежели понадобится, чтобы он мог успеть прихватить с собой вина да выпить в приятной компании, раз гостям не вмоготу самим добраться до его погребов. Друзья принялись ждать. Не минуло и пары часов, как заслышался из грота шум шагов, вперемешку с редким, но крепким словом. Вскоре появился и советник собственной персоной. Встревоженный да сердитый, он умело сжимал в одной руке добрый топор, а другой освещал себе путь неяркой масляной лампой. «Огов!» Они поднялись с камней, поспешили навстречу, с радостью глядя на просветлевшее лицо мужчины. «Что за выверты, Йорги?» Советник медленно убрал оружие, осмотрел каждого внимательным взглядом, словно пытался убедиться, что перед ним точно оказались они, а не вражий морок. «Забыл, где человечий вход в замок запрятали? Или решил, что мне в жизни думки маловато, и потому подослал сквозь пол прямо к кровати в ночи?» Ульт, отсмеявшись, объяснил, что об их приходе знать никому не следует, а дом Харада они минуют стороной, и зайти в этот раз не сумеют, ибо враг посчитал их мертвыми и должен считать так впредь. Чем дольше, тем лучше. «Откуда бы тайны?» — подивился Огов. «Коль беда приключилась, так дуйте за стены и не дурите. Харад с меня три шкуры спустит. Стоит ему прознать, что я вас тут одних бросил с такими играми». «Нельзя нам за стенами отсиживаться, советник!» — тихо возразил Фер, стукнул посохом, обратил его копьем и добавил с короткой усмешкой. «Времени мало». Огов оглядел оружие из легенды, поморщился, будто от зубной боли. Провел ладонью по лицу, выдохнул. «Говорите, что надо». «Добраться до Кодога. Незаметно и как можно быстрее». Жрец вернул в руку посох. «Мы идем разыскивать Юдаря. Нужно поглядеть начало пророчества». Советник кивнул. Велел приходить до рассвета к восточной стене, где станет ждать повозка, да несколько проверенных ребят Тана. Друзья же в ответ предупредили о возможной опасности из катакомб за городом. Просили быть настороже. Эйдре сразу же заверила встревоженного Огофа. «Как придут вести от Хеги, да станет понятно наверняка, я отправлю птицу Мельхе. Скажи ей следить, чтобы у посланника было при себе то, что она подарила мне перед уходом из Олкуда. Так будет надежнее». Советник обещал передать спутнице все слово в слово, а затем глянул на Ульда серьезно. Спросил. «Хараду объяснить, что грядет, Йорги?» И это имя прозвучало теперь из его уст немного иначе. «Коль запоет рок Этала, обрадуюсь любой помощи», — с затаенной благодарностью отозвался Мерк. «Олкут будет готов». Советник подошел, на мгновение сжал плечо колдуна, кивнул своим мыслям, резко развернулся и поспешил прочь. «Огов!» — крикнул Фер. «Когда зазвучат песни Вестника?» «Люди Фелбера услышат их, даже если ты будешь на другом краю света, Тагни!» — заверил тот, не оглянувшись. В предрассветных сумерках друзья забрались в крытую повозку и покатили на юг, в Кодок, по широкому тракту, на котором теперь могли не опасаться быть замеченными противником. Люди Харада оставили их на окольной тропе близ поселения, чтобы не привлекать лишнего внимания да не поднимать шума, как велел Ульт. До дома наставника пешком оставалось идти с час, и путники с удовольствием брели через зимний лес, радовались возможности слегка размять ноги. Здесь было что вспомнить и Эйдре, потому они не спешили. Дева внимательно приглядывалась да прислушивалась к местам, где находилась тропа, ведущая во владение ее отца. Неожиданно она замерла, вытянулась и шепнула. «Недалеко битва. Я чувствую чары верхнего мира». А после... сразу же устремилась туда, где различила звуки сражения. Игви уловил общую опаску. Молчаливой тенью скользнул между деревьями за колдуньей. Ульт с Фером встревоженно переглянулись, поспешили следом. Жрец на ходу обратил посох в копье, усомнившись, что тому будет время в бою. Крепко сжал древко, приготовился оберегать Эйдра всеми силами. На лесной поляне им открылась занятная картина. Раскинулся на спине подле смеющегося Йорку довольный Гратту, с ухмылкой приговаривающий. «Хитрец! Заклинанием да из-под тишка! Понятно, в кого сын таким уродился!» Под высоким вязом сидел и наблюдал Вальги, хохотал, обещал непременно сложить балладу об их сражении. Друзья замерли, с удивлением разглядывая чудное зрелище, а Сейды, приметив своих детей, с улыбками пошли им навстречу. «Что у вас творится, отец?» — осторожно спросила Эйдре. «Заглянул в гости, решил проведать друзей после Сайма», — прогудел Гратту. «Поговаривают, в нынешнем году он вышел жарким. Вот и хотел убедиться, что беда миновала. Заодно мы с Йорку подумали размяться, коль границы стираются, и неведомо, что это принесет. А вы тут какими дорогами? Неужто не поспели на вершину духов и вернулись?» Вальги тем временем поднялся, не отрывая взгляда от копья в руках ученика. Пошел ближе. «Фэр, что это у тебя в руках?» Жрец ждал возможности объясниться сперва словами, а потому поспешным ударом обратил оружие в посох, но понимал, что наставник увидел уже достаточно. Ульт покосился на друга, с мстительной радостью поинтересовался. «Неужели кто-то не желал становиться героем, Тагни?» «Слушай, твоя божественность!» — процедил Фэр сердито. «Предупреждали же, протыкаешься любой железкой!» Старшие выслушали вести со стойким смирением. Йорку пришел в ярость от предательства сына. Но сказал, что счел его погибшим много весен назад, и таковым Ярк останется для него теперь. Вальги же без лишних сомнений повел к пещере, которую прежде оберегал от чужаков со всем старанием. Они отправились окольными тропами, миновали Кодок, ибо наставник решил: «Пировать да отмечать встречу станем после. Сейчас стоит помочь разобраться с записанными у нас частями пророчества». «Не помнишь ли, сказано там, где отыскать Юдаря?» — осторожно поинтересовался у учителя Фер. «Глянем вместе. Может, найдется чего полезного». Знакомый, да и схоженный множество раз дорогой, жрец проследовал с друзьями к пещере. Надежно запрятанная от посторонних глаз, усыпанная снегом, она таилась в глубине леса среди старых ветвистых тисов. В юности Ферру могучие деревья мерещились стражами записанных предками тайн, и он невольно вспомнил об этом теперь. Мрачно усмехнулся мысли, что от одного негодяя вековые охранители рисунки уберечь все же не сумели. Учитель привычно убрал морок, закрывающий вход, и они ступили внутрь, сняли со стены да зажгли факел, и отправились туда, где оставил когда-то ученик жреца отпечаток ладони почти у самого пола, почудившийся в свете огня белой птицей. Разбрелись кто куда, оглядывали с вниманием стены, а Вальги и Фер временами поясняли Ульду смысл отдельных символов или рисунков. Слева резко выдохнула Эйдре. Но жрец решил, что она просто впечатлена богатством истории, собранной многими поколениями сказителей Ирда, а потому продолжил вместе с Мергом разыскивать важные им ответы. «Фэр», — тихо окликнула колдунья, — «откуда взялось имя Юдарь?» «Записано здесь», — отозвался он, обернулся все же в ее сторону, добавил. «Ты же прямо на него и смотришь. Юдарь, дитя с вершин. Дальше название поселения или имя семьи. Но оно неразборчиво, потому никто не скажет точно». Сейды стояли, не отрывали взглядов от начертанного неумелой рукой, покалеченного временем да влажностью, начала пророчества об одном из героев легенды. Гратту крепко сжимал плечо дочери, хмурился, а Йорку щурился недовольно, рассматривая древнюю надпись. «Нет тут никакого Юдаря», — глухо обронила дева, оглянулась, улыбнулась с непонятным спокойствием. «Это наспех да неясно записанное имя Белый Ястреб. Эйдре, дитя Верхнего Мира, из дома Грату». «Глупости!» Фер поспешил к стене, вгляделся сердито, будто от его взора начертанное должно было измениться в тот же миг. «Весь мир знает о Юдаре. Зато о нем никогда не слышал тот, кто произнес пророчество», напомнила колдунья. «Балларк удивился, когда я сказала его, но сразу назвал мое имя, ибо однажды предрек его. «Ты не станешь участвовать в битве с Мергом», отрезал жрец раздраженно. «Ты не разменял бы мир на ночь с женщиной, но готов разменять его на меня?» с жестокой насмешкой спросила Эйдра. В чем же различие, любовь моя?» «Подожди», — поспешил вмешаться Ульт. «Эйдра же может забрать рог, а после передать кому-то еще перед сражением». «Обмануть Этала?» Колдунья вскинула подбородок, холодно произнесла. «Рогом призовет ловчих тот, кому его отдаст бог ветров. Более я это обсуждать не собираюсь. Либо мы начинаем исполнение пророчества вместе, либо межа будет уничтожена. Тагни?» Фер выдохнул сквозь зубы, сжал крепко посох, взглянул на него и бесцветно обронил. «Ты ведешь, я иду. Если нет возможности уберечь тебя от битвы, я буду в ней рядом с тобой». «Йорги?» Эйдре обернулась к Ульду. Мерк поморщился, на мгновение прикрыл глаза, вспомнил разговор с отцом и дядей, через силу произнес: «Значит, идем к Эталу. Великий раздел не должен пасть».